С не меньшей свирепостью расправлялся он и с людьми чужими и посторонними. Хвостатая звезда, по общему поверью, грозящая смертью верховным властителям, стояла в небе несколько ночей подряд. Встревоженный этим, он узнал от астролога Бальбила, что обычно цари откупаются от таких бедствий какой-нибудь блистательной казнью, отвращая их на головы вельмож. И тоже обрек на смерть всех знатнейших мужей государства, тем более что благовидный предлог для этого представило раскрытие двух заговоров. Первый и важнейший был составлен Пизоном в Риме, второй — Венецианом в Беневенте. Заговорщики держали ответ в оковах из тройных цепей. Одни добровольно признавались в преступлении, другие даже вменяли его себе в заслугу. По их словам, только смертью можно было помочь человеку, запятнанному всеми пороками. Дети осужденных были изгнаны из Рима и убиты ядом или голодом. Одни, как известно, были умерщвлены за общим завтраком вместе со своими наставниками и прислужниками. Другим запрещено было зарабатывать себе пропитание. После этого он казнил уже без меры и разбора кого угодно и за что угодно. Не говоря об остальных, Сальвидиен Орфит был обвинен за то, что сдал в наймы послам от вольных городов три харчевни в своем доме близ форума. Слепой правовед Касси Лангин за то, что сохранил среди старинных родовых изображений предков образ Гая Кассия, убийцы Цезаря. Фросея Пет за то, что у него вид всегда был мрачный, как у наставника. Приказывая умереть, он оставлял осужденным считанные часы жизни. А чтобы не было промедления, он приставлял к ним врачей, которые тотчас приходили на помощь к нерешительным, так называл он смертельное вскрытие жил. Был один знаменитый обжора, родом из Египта, который умел есть и сырое мясо, и что угодно. Говорят, Нерону хотелось дать ему растерзать и сожрать живыми людей. Гордясь и спесивясь такими своими успехами, он восклицал, что ни один из его предшественников не знал, какая власть в его руках, и порой намекал часто и открыто, что и остальных сенаторов он не пощадит. Все их сословие когда-нибудь искоренит из государства, а войска и провинции поручит всадничеству и вольноотпущенникам. Во всяком случае, приезжая и уезжая, он не допускал сенаторов к поцелуям и не отвечал на их приветствие. А начиная работы на Истме, он перед огромной толпой во всеуслышание пожелал, чтобы дело это послужило на благо ему и римскому народу, о сенате не упомянув.